Все люди на окраинной улочке хутора так и поприлипли к окнам и даже повысыпали во дворы к заборам, увидев, как вслед за Клавдией Пухляковой шествует к ее дому цыганка с целым выводком детишек, подметая своими юбками хуторскую пыль. За той самой Клавдией Пухляковой, которая раньше всегда боялась цыган больше всего на свете. Ничуть не смущаемая этим всеобщим вниманием, Шаларо расспрашивала по пути. — А это у вас не кузня? — Кузня. — А почему замок на ней? — Так кузнеца нет. — И давно? — Второй год. — А это значит, уволили его или сам ушел? Ответы ее спутницы становились все более неохотными и глухими. — Сам. — А значит, мало платили ему? — Нет, немало. — А почему ж тогда он ушел? И, не получив на этот вопрос никакого ответа, Шаларо вздохнула. — А у меня муж тоже хороший кузнец. У вас тут колхоз или уже совхоз? — На этом краю колхоз. — А председатель дюжи строгий или ничего? Женщина опять не ответила Шаларо, и та продолжала спрашивать. — Как ты думаешь, он мог бы моего мужа к вам в колхоз взять? На это ее спутница твердо ответила. — Нет. — Почему? И, не получая ответа, Шаларо даже приостановилась, сообразив, может быть, у вас и до этого кузнецом цыган был. Ее спутница только коротко кивнула, прибавляя шаг. Но Шаларо все поняла. На этом все ее расспросы и прекратились. Остальную часть пути до дома этой женщины они шли молча. Все, что только может быть наготовлено в доме на несколько дней вперед, было извлечено из погреба и выставлено на стол под большой яблоней во дворе перед этими ребятишками черными, как грачата. И все же еще окончательно так и не угасал в их глазенках этот сухой блеск, хватающий за самое сердце. До чего же вдруг могли напомнить они те другие глаза, принадлежащие когда-то такому же, но теперь уже совсем большому грачонку? Все подобрали, и целую большую кастрюлю борща, разогретого ею для них на летней плите во дворе, и две сковороды жареной картошки, залитой двумя десятками яиц, и теперь кружка за кружкой поглощали молоко, которое у нее всегда отстаивалось в погребе в мохотках на сливке. Даже грудному ползунку и тому оказалось мало одной кружки. А Шаларо тоже сидела рядом со своими детьми под яблоней за столом, почти не ела ничего, чтобы им досталось больше, и потихоньку наблюдала за хозяйкой, удивляясь этой щедрости и теряясь в догадках. За свою многоопытную жизнь ей приходилось встречаться с разными людьми, и с добросердечными, и со скаредными до последней степени, и с теми доверчивыми, которых ничего не стоит обмануть, и наоборот, с другими, которые натравляли на нее и на ее детей собак. Но с подобным она сталкивалась впервые. К такому обращению она не привыкла. Как если бы она приехала в гости к своей родной сестре, и та не знает, как же ее еще получше угостить вместе с ее многочисленным потомством. Какая-то женщина, проносившая мимо по улице на коромысле ведра, с любопытством, заглядывая через забор, крикнула хозяйке. — Нюра приказала, чтоб ты сейчас же верталась на птичник. Шаларо, понимающе усмехнулась. — Строгая у тебя дочка. Боится, как бы ее мать цыгане с собой не увели. Но все-таки пришло, наконец, время насытиться и для этих грачат. И они уже могли отвечать на вопрос. — Тебя как зовут? — спросила женщина. — Егор. — А тебя? — Таня. — Ну, а вас, конечно, Миша и Маша, да? Шаларо, улыбаясь, подтвердила. — Смотри, как ты угадала. — Ничего, понятно, необычного В этом не было. Почти в каждой цыганской семье детишкам давали такие имена. И люди об этом знали. И только самый маленький еще не мог принимать участие в этой беседе с чужой тетей. Мать спустила его с колен, и он теперь проворно путешествовал на четвереньках под столом, пуская молочные пузыри и радуясь чистому серебру донского песка, устилавшего землю. Дети были как дети. Наелись, и вот уж болтают под столом ногами из-под тишка, незаметно для материнских глаз, подзуживая и шпыняя друг дружку. И даже имена у них такие же, как у русских детей. Но оказывается, что эти грачата, отвечая на вопросы, еще приучены были не забывать и той запретной черты, за которую чужим взрослым не полагалось переступать, испытывая их откровенность. «А как же, Егорка, твоего отца зовут?» Грачонок только на одно мгновение сверкнул своими глазенками в сторону матери, переставая болтать под столом ногами. Шеларо поощрительно улыбалась. Но он все же на всяк случай ответил так, как был приучен отвечать. «Не знаю. Может быть, и ты, Таня, не знаешь, как зовут отца?» Тот же стремительный просверк в сторону матери и тот же ответ. «Нет». «Ну тогда, значит, мне самой придется отгадать, как вашего отца зовут». Теперь уже грачата, вступив в игру, с нескрываемым веселым любопытством смотрят на эту тетю, наперед зная, что ей, конечно, ни за что не удастся отгадать. «Его зовут так же, как и тебя. Егор». Улыбка, играющая на губах у Шеларо, останавливается, как приклеенная. Во второй раз эта женщина угадала правильно. Но, в конце концов, ничего необычного в этом нет. Кому же неизвестно, что почти во всех семьях мальчикам-первенцам чаще всего дают имена их отцов. «Тебе бы надо цыганкой быть», — смеется Шеларо. «А в школу, Егорка, ты уже начал ходить?» — спрашивает женщина. И снова этот просверк черной молнии. Шеларо подхватывает. «Нет, им с Таней еще только осенью идти. Они у меня двойняшки. Но в детский садик, там, где мы завсегда живем, они ходят». Шеларо заискивающе поясняет. «Это мы только на летнее время трогаемся, трошки поездить по степи, вспоминаем старинную жизнь, а зимой постоянно на конезаводе живем, за Доном». И, боясь, что ей могут не поверить, она начинает нанизывать подробности, какой у них там, на конезаводе за Доном, где они постоянно живут, детский сад. «Если бы ты только знала, двухэтажный, как городской!» Она горделиво кладет руки на кудрявые спутанные головки Миши и Маши. «Их там и под пианино учат танцевать, и во дворике наш начальник, генерал, приказал специально для них бассейну сделать. У нас там такой речки нету, как у вас, одни озера и ставки, а свою заведующую они не иначе, как мамкой Насти зовут. Своих детишек у нее пока нет, еще не нажила, так она об чужих еще дюжей беспокоится, чем родная мать, хотя тоже цыганка. Ну, теперь она, слава богу, уже замуж вышла, и у нее пойдут свои дети». Чисто женское желание высказаться на эту тему до конца мешает наблюдательной Шеларо обратить внимание, как при этих словах окаменевает лицо ее слушательницы, взгляд ее убегает куда-то в сторону, и губы смыкаются твердой складкой. С заблестевшими глазами Шеларо поближе наклоняется к ней через стол. «Все там у нас так и ожидали, что она за одного замуж выйдет. А она взяла и выскочила за другого». Шеларо польщена, что ее рассказ не оставляет эту женщину равнодушной. «За кого же?» — тихо спрашивает женщина. «Не за цыгана, а за одного русского шофера». «А тот как же?» «Кто?» — не поняла Шеларо. «Тот цыган». «Так ему и надо!» — — мстительно говорит Шиларо. «Нехай долго не перебирает, а то он хочет самым честным цыганом быть». И вдруг Шиларо умолкает, обиженная тем, что ее слушательница, эта женщина, неожиданно смеется каким-то странным смехом. «Ты что же, думаешь, среди цыган совсем честных не может быть?» «Нет-нет», — испуганно отмахивается женщина обеими руками, — «это я совсем не о том». И, к удивлению Шиларо, она неожиданно предлагает. «Пойдем со мной». Ко всебольшему удивлению Шиларо, она ведет ее с собой в сарайчик, в котором у нее стоит большая кадушка, до краев насыпанная зерном, пшеницей, держи-ка свой мешок, и сама же ведро за ведром начинает пересыпать из кадушки в подставленный Шиларо мешок отборное, чистое, провеянное зерно, до тех пор, пока Шиларо не говорит жалобным вздохом: «Больше мне не унести с собой».